2.2. Народно-хозяйственный кругооборот. Модель народно-хозяйственного кругооборота – это модель экономической системы, описывающая потоки товаров и услуг, которыми обмениваются экономические субъекты, сбалансированные потоками денежных платежей. В макроэкономике различают два типа количественных переменных – запасы и потоки. Запас – показатель, измеряемый как количество на данный момент. Поток – величина, измеряемая как количество в единицу времени. Например, запас – имущество потребителя, поток – его доходы и расходы. Запас – количество безработных, поток – количество теряющих работу. Запас – накопленный капитал в экономике, поток – объем инвестиций. Запас – государственный долг, поток – дефицит бюджета. В теории макроэкономики различают три основные модели кругооборота. Модель кругооборота в закрытой экономике, в которой участвуют только две группы экономических субъектов – домашние хозяйства и фирмы. В этой модели отсутствует государство и внешний мир, то есть предполагается замкнутая экономическая система, где доходы одних экономических субъектов показываются как расходы других экономических субъектов. Например, расходы фирм на ресурсы в то же время выступают как доходы домашних хозяйств, а поток потребительских расходов составляет доход фирм от продажи готовой продукции. Модель предполагает, что объем продаж фирм равен объему доходов домашних хозяйств. Потоки, доходы-расходы и ресурсы-продукция совершаются одновременно в противоположных направлениях и постоянно возобновляются. Чтобы в данной модели наблюдалось равновесие, необходимо следующее. А. Национальный доход должен быть равен расходам на его потребление. Прописная OI равно потребительские расходы плюс плановые инвестиции. Если же кроме запланированных инвестиционных расходов существуют неплановые инвестиции, то экономическая система выходит из равновесия. Б. Соблюдение тождества инвестиций и сбережений на финансовом рынке. Прописная C плюс прописная OI равно прописная C плюс прописная S или прописная I равно прописная S, поскольку расходы на ВНП и доходы, полученные в результате его производства, равны. Государство участвует в регулировании экономики тремя основными способами. А. Собирает налоги и осуществляет социальные выплаты определенным категориям граждан, тем, кто еще не работает, например, стипендии, и тем, кто уже не работает, пенсии, пособия. Налоги государство собирает из предприятий и с отдельных граждан, но в модели кругооборота предполагается, что экономические субъекты разделены по функциональному назначению и собственники фирм, уплачивающие налоги, находятся в сфере домохозяйства. Поэтому домохозяйства уплачивают налоги, получая трансферты. Разница между ними образует чистые налоги. Б. Выступает в качестве покупателя на рынке благ, где осуществляются государственные закупки товаров и услуг. Государственные закупки – это закупки на строительство и содержание школ, дорог, армии и государственного аппарата управления. Помимо затрат на товарном рынке, государство осуществляет расходы на оплату труда государственных служащих, поэтому эти расходы также входят в государственные закупки. В. Оказывает косвенное воздействие на экономику, регулируя количество денег в экономике. Государственные расходы по закупке и налоги, как правило, не совпадают по величине. Разница между чистыми налогами и государственными расходами образует сбережения государства. Если сбережения государства – величина положительная, то они составляют бюджетный избыток. Если отрицательная – бюджетный дефицит, который может быть профинансирован эмиссией денег или облигаций. Сбережения государства, как и сбережения домохозяйств, направляются в сектор имущества. Модель кругооборота с участием заграницы. Еще сложнее становится модель, когда в нее вводится иностранный сектор, который замкнутую систему превращает в открытую экономику. Иностранный сектор, внешний мир, заграница, связан с экономической системой тремя способами. А. Через импорт товаров и услуг. Б. через экспорт товаров и услуг, В. через международные финансовые организации. Реальные денежные потоки совершаются свободно, если совокупные расходы домашних хозяйств, фирм, государства и внешнего мира равны совокупному объему производства. Разница между экспортом и импортом образует чистый экспорт, который направляется на рынок благ, но не поступает в сектор имущества. Если экспорт не покрывает импорта, то разница должна быть оплачена посредством займов у иностранных финансовых посредников или путем продажи реальных или финансовых активов иностранным покупателям. Такие операции называют чистым притоком капитала. Приток капитала – чистая величина, полученная посредством займов у иностранных финансовых посредников, а также посредством продажи реальных или финансовых активов иностранным покупателям. Отток капитала – чистая величина кредитов, выданных иностранным заемщикам, и средств, использованных для покупки реальных или финансовых активов у иностранных продавцов. В рыночной экономике расход одного субъекта является доходом другого субъекта и наоборот. В связи с этим все бюджеты экономических субъектов взаимосвязаны, а в экономике страны возникает кругооборот денег. С этих позиций кругооборот представляет собой совокупность бюджетов всех экономических субъектов и их взаимосвязи. Народно-хозяйственный кругооборот может быть представлен четырьмя способами. А. Уравнением. Б. Таблицей, матрицей. В. Диаграммой, схемой. Г. Бухгалтерским счетом, который используется для построения системы национального счетоводства. Бюджет будет сбалансирован, если суммарные значения указанных потоков будут равны у всех экономических субъектов. Домашние хозяйства. Прописная UI равно прописная C плюс прописная T плюс прописная S. Фирмы. Прописная UI плюс прописная Z равно прописная C плюс прописная I плюс прописная G плюс прописная I. Государство. Прописная G равна прописная T плюс разность прописных G и T. Заграница. Прописная Z равно прописная I плюс разница прописных Z и I, где Z минус I – сальдо торгового баланса. В открытой экономике с государственным вмешательством из потока дохода и расходы происходят утечки и одновременно вливание дополнительных средств в виде инъекций. Утечки – это доход, который не используется семейными хозяйствами для покупки произведенной внутри страны продукции. Они выступают в виде сбережений, налоговых платежей и импорта. Прописная S плюс прописная T плюс прописная Z. Инъекции. Расходы на финансирование национального продукта, инвестиции, государственные закупки, расходы на экспорт. Прописная I плюс прописная G плюс прописная I. Исходя из равенства национального продукта и национального дохода, имеем. Прописная C плюс прописная I плюс прописная G плюс разница прописных I и Z равно прописная C плюс прописная T плюс прописная S. После преобразования уравнения получим. Прописная I плюс прописная G плюс прописная I равно прописная S плюс прописная T плюс прописная Z. То есть общая сумма инъекций равна общей сумме утечек. Уравнение утечек и инъекций можно представить в виде прописная I плюс разница прописных G и T равно прописная S плюс разница прописных Z и I, где прописная S – внутренние сбережения, разница прописных Z и I – чистый импорт, финансируемый притоком капитала. Выводы. Первый. Валовой внутренний продукт ВВП – основной макроэкономический показатель, посредством которого определяется объем производства. Он представляет собой рыночную стоимость конечных товаров и услуг, произведенных на территории данной страны за определенный период, обычно за год, независимо от национальной принадлежности экономических субъектов. Второй. Валовой национальный продукт ВНП – основной макроэкономический показатель, характеризующий совокупную рыночную стоимость конечных товаров и услуг, произведенных субъектами национальной экономики не только внутри данной страны, но и за ее пределами за определенный период, обычно за год. Третий. Валовой внутренний продукт ВВП и валовой национальный продукт ВНП измеряются тремя способами: по расходам, по конечному использованию, по доходам, по распределительному способу, по добавленной стоимости, по производственному способу. Четвертый. Измерение ВВП, ВНП по расходам производится посредством сложения совокупных расходов всех экономических субъектов, необходимых для производства конечной продукции. Эти расходы состоят из четырех компонентов. ВВП, ВНП равно прописная C плюс прописная I плюс прописная G плюс прописные NI, где C – потребительские расходы, I – валовые внутренние частные инвестиции, G – государственные закупки товаров и услуг, NI – чистый экспорт. Пятый. При измерении ВВП, ВНП по доходам суммируются все виды факторных доходов: заработная плата наемных работников и доходы самостоятельно занятых, прибыль, рентные доходы, проценты, а также два элемента, не являющиеся доходами: амортизационные отчисления, чистые косвенные налоги на бизнес, то есть налоги минус субсидии. Шестой. При измерении ВВП, ВНП по добавленной стоимости суммируется стоимость, добавленная на каждой стадии производства конечного продукта. Это позволяет избежать повторного счета. Седьмой. Добавленная стоимость – это приращение стоимости, которую добавляет фирма, отрасль, купленным материалам и услугам в процессе производства и реализации продукции. Выступает как разность между общей выручкой, полученной от продажи данной продукции, и стоимостью рыночных затрат на ее производство и реализацию. Стоимость сырья, материалов, топлива, энергии и тому подобное. Восьмой. Чистый национальный продукт, ЧНП. Наиболее точный макроэкономический показатель созданных и купленных населением данной страны товаров и услуг за определенный период, обычно за год. ЧНП равно ВНП минус амортизационное отчисление. Девятый. Национальный доход, НД. Важнейший макроэкономический показатель совокупных доходов всего населения данной страны за определенный период, обычно за год. НД равно ЧНП минус косвенные налоги на бизнес. Десятый. Личный доход, ЛД. Сумма доходов, реально получаемых населением после вычета из национального дохода, выплат населения в социальную систему страхования, налогов на прибыль корпораций и нераспределенной прибыли плюс трансфертные платежи. 11. Личный располагаемый доход, ЛРД. Та часть личного дохода, которая остается в распоряжении домашних хозяйств после уплаты налогов. ЛРД равно ЛД минус индивидуальные налоги. 12. Чистое экономическое благосостояние, ЧЭБ, обобщающий макроэкономический показатель качества жизни населения в целом. ЧЭБ равно ВВП плюс товары и услуги, созданные недеструктивной теневой экономикой, работой на дому минус затраты на экологию. 13. Национальное богатство, НБ. Совокупность материальных и нематериальных благ, созданных трудом предшествующих и нынешних поколений, а также вовлеченных в процесс воспроизводства природных ресурсов на определенный момент времени. 14. Модель народно-хозяйственного кругооборота – модель экономической системы, описывающая потоки товаров и услуг, которыми обмениваются экономические субъекты, сбалансированные потоками денежных платежей. 15. В макроэкономике различают два типа количественных переменных – запасы и потоки. Запас – это показатель, измеряемый как количество на данный момент имущества потребителя, количество безработных, накопленный капитал в экономике и другие. Поток – величина, измеряемая в единицу времени, объем инвестиций, доходы и расходы потребителя, дефицит бюджета и другие. 16. В теории макроэкономики различают три основные модели кругооборота. Модель кругооборота в закрытой экономике, в которой участвуют только две группы экономических субъектов – домохозяйства и фирмы. Модель кругооборота с участием государства, где помимо домохозяйств и фирм участвует государство. И модель кругооборота с участием за границей, то есть модель открытой экономики. Основные термины. Валовой внутренний продукт – ВВП. Валовой национальный продукт – ВНП. Чистый национальный продукт – ЧНП. Национальный доход – НД. Личный доход – ЛД. Личный располагаемый доход – ЛРД. Потребление. Сбережения. Валовой национальный располагаемый доход – ВНРД. Инвестиции. Валовые инвестиции, чистые инвестиции, государственные закупки товаров и услуг, чистый экспорт, расчет ВВП, ВНП по доходам, расчет ВВП, ВНП по расходам, расчет ВВП, ВНП по добавленной стоимости, чистые факторные доходы из-за рубежа, добавленная стоимость, номинальный ВВП, ВНП, реальный ВВП, ВНП. Дефлятор ВВП, ВНП. Чистое экономическое благосостояние, ЧЭБ. Национальное богатство, НБ. Народно-хозяйственный кругооборот. Система национальных счетов. Модель народно-хозяйственного кругооборота. Открытая экономика. Закрытая экономика. Запасы. Потоки. Сбережения государства. Бюджетный избыток. Бюджетный дефицит, приток капитала, отток капитала, утечки, инъекции. Вопросы для обсуждения. Первый. Каково экономическое содержание понятий валовой национальный продукт, ВНП? Чем ВВП отличается от ВНП? Второй. Какими способами измеряется ВВП, ВНП? Третий. Какова взаимосвязь показателей ВВП, ВНП, ЧНП, НД, ЛД, ЛРД? Четвертый. В чем состоит отличие реального ВВП, ВНП от номинального? Пятый. Каков смысл показателя дефлятор и как его рассчитать? Шестой. Что означает двойной счет? Седьмой. Является ли ВВП, ВНП точным измерителем благосостояния страны? 8. Какие модели народно-хозяйственного кругооборота вам известны? В чем состоит их различие? 9. Какими способами правительство участвует в народно-хозяйственном кругообороте? 10. Как иностранный сектор связан с механизмом кругооборота? 11. Объясните смысл понятий «утечки» и «инъекции». Задачи. 1. Используя приведенные ниже данные, рассчитайте А. ЧНП, Б. НД, В. ЛД, Г. ЛРД. ВНП – 7800 единиц, амортизационные отчисления – 500 единиц, нераспределенная прибыль корпораций – 300 единиц, взносы на социальное страхование – 350 единиц, трансфертные платежи государства частным лицам – 530 единиц, налоги на прибыль корпораций – 140 единиц, подоходный налог с граждан – 650 единиц, косвенные налоги на бизнес – 490 единиц. Вторая. Используя приведенные ниже данные, рассчитайте общую стоимость продаж и добавленную стоимость. Добыча сырья – хлопок – 100 единиц. Доставка сырья на переработку – 160 единиц. Переработка сырья – ткань. 300 единиц. Доставка переработанного сырья изготовителю, швейной фабрике, 370 единиц. Создание конечной продукции, пальто, 550 единиц. Доставка конечной продукции оптовому продавцу, 610 единиц. Розничный продавец конечной продукции, 710 единиц. Третье. Пусть экономика страны характеризуется следующими данными. Реальный доход составил 1400 единиц. Потребительские расходы – 660 единиц. Государственные закупки товаров и услуг – 300 единиц. Экспорт – 740 единиц. Импорт – 560 единиц. Определите объем инвестиций. Тесты. Первый. Какие из перечисленных ниже доходов включаются в ВВП, ВНП? А. Доход, заработная плата, медицинской сестры. Б. Доход от продажи старого велосипеда. В. Покупка загородного дома, построенного в 1984 году. Г. Покупка облигаций государственного займа. Д. Денежный перевод от родственников. Второй. Французская фирма работает в России и предоставляет услуги всем заинтересованным участникам российского рынка. Стоимость созданных ею услуг войдет А. В ВНП Франции и в ВВП России. Б. Только в ВНП Франции. В. Только в ВВП России. Г. В ВВП Франции и ВНП России. Третий. Что из перечисленных ниже элементов включает при определении ВВП, ВНП по расходам? А. Процент за кредит. Б. Валовые частные инвестиции. В. Чистый экспорт товаров и услуг. Г. Частные субсидии государственным предприятиям. Д. Государственные закупки товаров и услуг. Е. Потребительские расходы. Четвертый. Какие из перечисленных макроэкономических величин относятся к категории запаса 1, а какие к категории потока 2? А. Объем инвестиций в строительстве. Б. Запас золота в казначействе. В. Размер государственного долга. Г. Количество безработных. Пятый. Какие из перечисленных макроэкономических величин относятся к утечкам 1, а какие к инъекциям 2? А. Сбережения населения. Б. Экспорт товаров и услуг. В. Импорт товаров и услуг. Г. Инвестиции в национальную экономику. Д. Налоговые платежи. Е. Государственные закупки товаров и услуг. Рекомендуемая учебная литература. 1. Агапова Т.А. Серегина С.Ф. Макроэкономика. 1997. Глава 1.2. 2. Вичканов Г.С. Вичканова Г.Р. Макроэкономика. Пособие для подготовки к экзамену. 2004 год. Страницы 15-24. 3. Вичканов Г.С. Вичканова Г.Р. Современная экономическая энциклопедия. 2002. 4. Гальперин В.М. Гребенников П.И. Лиузский А.И. Тарасевич Л.С. Макроэкономика. 1997. Глава 1.2. 5. Долан Э.Дж. Линдсей Д. Макроэкономика. 1994. Глава 2. 6. Долан Дж. И другие. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. 1993. Глава 1. 7. Кэмпбелл Р. Макконнелл. Стэнли Л. Брю. Экономикс. 1992. Глава 3.9. 8. Мэнкью Н.Г. Макроэкономика. 1994. Глава 2. 9. Сакс Дж. Ларен Ф. Макроэкономика. Глобальный подход. 1996. Глава 2. Ответы. Задачи. 1. ЧНП 7300, НД 6810, ЛД 6550, ЛРД 5900. 2. Общая стоимость 2800, добавленная стоимость 710. 3. Y равно 3600, I равно 260. Тесты. 1. А. 2. А. 3. Б, В, Д, Е. 4. 1. Б, Г, В. 2. А. 5. 1. А, В, Д. 2. Б, Г, Е.